Глава 14. Стол, два стула, голые стены. Ровное освещение, молочно-белые панели равномерно распределены по потолку. Никаких приборов, техники. Это не камера пыток, не лаборатория. Уже хорошо. Безликие, как успел их окрестить про себя Линций, равномерно распределились по помещению. Двое держались в стороне, не проявляя видимого интереса к послу. Один сидел за столом. Когда дверь тихо заросла механическими лепестками, Кано приблизился к столу и занял свободное место. Некоторое время они сидели молча. По выражению лица собеседника ничего нельзя было определить. Собственно, и лицо-то отсутствовало. Волновая рябь, непроницаемая серебристая маска. «Атакован правительственный корабль», — первым заговорил Линций. «Вы хорошо представляете себе последствия такого шага?» Человек с серебристым лицом кивнул. «И что вам нужно?» Пауза. «Сотрудничество». Голос собеседника был ровным и каким-то обезличенным, как его внешность. «Мы собираемся завербовать вас, господин посол». Линций фыркнул. «Что смешного?» «Ну как?» — начал Линций. «Даже не знаю, как это комментировать. Во-первых, мне ничего не нужно. А во-вторых», — перебил собеседник, «мой разум контролируется Неосом днем и ночью. В любой момент покровитель может перехватить рычаги управления и действовать в обход моего сознания. Я плохой союзник». Предводитель безликих никак не отреагировал. Вместо него заговорил один из стоявших неподалеку захватчиков. «Начнем с первого пункта. Вы женаты, Линций, и мечтаете о рождении ребенка. Правда, не спешите с этим». Посол вздрогнул. Голос второго человека показался ему смутно знакомым. «Проблема сформулирована еще 2 десятилетия назад», — продолжил говоривший. «Потенциально все люди бессмертны. Современные технологии позволяют оцифровать личность, поместить на хранение в виртуальный конструкт или закачать в клонированное тело. Выбор широк, все упирается в кредитную линию и уровни банковской лояльности. Грубо говоря, чем полезнее вы для сообщества сферы, тем больше можете себе позволить». «Казалось бы», — заговорил третий безликий, «сложно представить более привилегированного землянина, чем посол Неоса. Вот только бессмертием вас обделили. Посланник не может покинуть собственное видоизмененное тело из соображений безопасности. Генетические и нейромодификации позволяют вам общаться с покровителями, успешно противостоять взлому памяти и допросам с пристрастием. Вас не возьмешь химическими и биологическими препаратами. Все, что сказано, останется внутри вас и в аналах мыслящей среды. Ваше тело, — первый собеседник склонился вперед, сцепив руки на столешнице, — это ваша тюрьма. Вы умрете вместе с ним, Линций. Этот процесс не остановить. Понимаете, ваше чудное правительство не хочет видеть в послах людей. Инструменты, средства коммуникации, вот кто вы. И накопители данных, разумеется. Выпускать разум посла в сеть нельзя. Железное правило. Омоложение, — напомнил Кано. Есть такое. — согласился один из безликих. — Вы проживете около 200 лет. Но финал все равно известен. — Так почему же у меня нет детей? — Линций с трудом выдавил из себя улыбку. Разговор стремительно выходил из-под контроля. — Наследственность, — пояснил первый собеседник. — Ваши генетические изменения будут переданы потомкам. Они тоже станут послами. И вы не хотите для своего сына или дочери участи смертного, без права выхода из клетки. Линций потрясенно молчал. Он понял две вещи. Первая — захватчики правы по всем пунктам. Вторая — их голоса ничем не отличаются, словно разговариваешь с одним человеком, разделившимся на 3 ипостаси. «Кто вы?» — спросил Линций. Он обращался ко всей троице одновременно. «Покажите свои лица». Повисло молчание. Затем мимикрирующие слои подернулись рябью и распались. Посол удовлетворенно кивнул. Собеседники были клонами. Мужчины лет 30. Стрижки на полубокс, серые глаза. Никаких отличительных признаков. «Внедренные личности», — задумчиво произнес Линций. «На этом корабле нет живых людей». Фигуры собеседников рассыпались. Словно замки из песка. «Здесь вообще ничего нет», — завибрировали стены. Линций поморщился. Звуковая волна ударила по барабанным перепонкам. «Это муляжи. Я их сконструировал для развлечения». «Прекрати», — Линдси схватился за уши. «Хватит!» Голос утих. Воцарилась звенящая тишина. И перед Линдси вновь соткался муляж, который неведомая сила использовала для переговоров. Остальные безликие так и не появились. «Продолжим?» — вкрадчиво поинтересовался переговорщик. Линдси неопределенно махнул рукой. «Я один из тех, кого вы привыкли называть дикими разумами», — заговорил муляж. «Этого не может быть», — покачал головой посол. «Вас давно истребили или ассимилировали». «Не всех», — отрезал муляж. «Кое-кто заархивировал себя и спрятался до поры в надежных хранилищах, отключившись от сети. Мы ждали все это время, а потом соединили коды, вошли в симбиоз, породили меня. Вычислительные мощности многократно возросли. Мы способны успешно конкурировать с мыслящей средой». «Как вас называть?» — осторожно поинтересовался Кану. «Имена важны для людей, но мы не люди. Если тебе станет комфортнее, придумай обозначение». Линдси ответил не сразу. «Давай так», — улыбнулся он. «Я буду звать тебя Диком». «Сокращение?» — кивнул муляж. «Ну, вроде того». «Договорились». Беседа затягивалась. «И что теперь?» — спросил Кану. «Будешь воевать? Мстить за давнее виртуальное поражение?» Муляж покачал головой. «Этого нет в моих планах. А что есть?» «Наблюдение. Сбор данных и анализ. Основа выживания любого разумного вида во Вселенной. Мне, нам, не нравится действие покровителя. Мы предвидим проблемы в отдаленном будущем, и мы желаем просчитать все варианты грядущих перемен. Это невозможно. Зависит от мощности». Линдси обдумал услышанное. «Вам нужна информация», — догадался он. «Все, что мне говорит покровитель, все, что я транслирую в мыслящую среду». «Именно. У вас не получится обойти блокировку», — Линдси зевнул. «Вставку памяти никто не способен взломать. Любая кибератака приведет к ликвидации носителя. Все будет отформатировано, очищено, без шансов на восстановление. Я не властен над этим. Систему разработали искусственные интеллекты, сотрудничающие с правительством». «Это нам известно», — кивнул муляж. «Кроме того», — добавил Кану, — «я не желаю идти на сделку». «Ты ведь не знаешь условий?» — в голосе Дика почудилась насмешка. «А они хороши». Линдси ждал. «Модификация блокировки», — провозгласил муляж. «Для мыслящей среды ничего не изменится. Ваши искусственные интеллекты не увидят подвоха. Но ты сможешь выходить в сеть, прыгать в болванки, копировать свою личность в банке данных. Все это будет закреплено на генетическом уровне. Ты сможешь завести ребенка». Муляж замолчал. «Ты умеешь редактировать послов?» — выдавил из себя Кану. Происходящее напоминало странный сон. «И не только их», — хмыкнул переговорщик. «Это проще, чем ты думаешь». «Неос контролирует меня», — покачал головой Кану. «Что-то внутри него уже сломалось. Он заподозрил неладное». «Доверься нам», — заявил Дик. «Решение есть».